Он видел его там, в Копс-коттедже. И вдруг из угла комнаты раздался громкий мужской голос. «Почему вы это сделали, Вест? Зачем?» Глава 8. Беседа. Когда он вошел, Роджер не слышал. Он даже не думал о том, что кто-то может появиться в комнате. Роджер резко обернулся и стал вглядываться в темноту. Заметил какую-то нечеткую тень, теряющую свои очертания по мере того, как свет проектора медленно угасал. «Почему вы это сделали, Вест? Зачем?» Голос звучал отнюдь не зловеще. Обычный мужской голос, даже с оттенком искренности, хотя и довольно мрачный. Роджер слышал его там, в машине, когда они спускались с холма возле Хелшема. Человек пошевелился, Роджер снова услышал его голос. «Почему вы не отвечаете? Зачем вы это сделали?» Зажегся свет. Неяркий, всего одна настенная лампа возле двери. Все это напоминало спектакль, который игрался в полутьме. Человек казался чуть выше своей тени, но глаза сверкали необычным серебристым огнем. «Я вас не понимаю. Я не делал этого». Слова Роджера прозвучали неубедительно даже для него самого. Он не был готов к встрече, а потому казался застигнутым врасплох. «И вы думаете, что кто-нибудь вам поверит?» — спросил незнакомец. «Поверит, если он разумный человек. Любой, кто посмотрит этот фильм и узнает все остальное, будет убежден, что убили ее вы, Вест». Роджер повернулся в кресле. Нечаянно задел локтем ящичек с сигаретами, и они рассыпались по столику. Он взял одну, прикурил и почувствовал некоторое облегчение. Человек по-прежнему стоял неподвижно, уставившись на Роджера. «Что вам от меня нужно?» — с усилием спросил Роджер. «Мне нужно, чтобы вы реально взглянули на факты. Вы не помните о своей поездке в Париж или о посещении коттеджа?» «Я не был в Париже больше года». «Но вы могли с ней там встретиться?» «Я не знаком с ней и вообще никогда не встречал». Человек подошел ближе. «Вест, кажется, вы не поняли, в каком положении оказались. Вы ездили в Париж и видели ту девушку, камера не лжет. Копию фильма можно легко переправить в Скотланд-Ярд. Вы ездили в Копс-коттедж, вы были там один, когда была убита девушка. Выдали себя за другого, чтобы дурачить полицию. Вас спасли друзья, которые чуть было не убили констебля. Ваши коллеги из Скотланд-Ярда уверены, что убийство – ваших рук дело. Улики очень серьезны. Фильм доказывает, что вы знали ее раньше и имели с ней дело. А потому для убийства у вас были мотивы. Вы назначили ей свидание в пустом загородном доме. Организовали телефонный звонок в Скотланд-Ярд с липовым сообщением, якобы от вашей жены, но не учли, что жена станет отрицать это. Вы думали, что спокойно вернетесь домой и будете вне подозрений, не так ли? Но вам не повезло, Вест. Один из нас сошел с ума, резко произнес Роджер. Никто в Скотланд-Ярде не поверит, что вы рехнулись. Вас слишком хорошо знают, и вы слишком умны. Преступление совершено очень грамотно. Такое может сделать лишь тот, кто прекрасно знает закон. Вы полицейский. Голос говорившего звучал монотонно. В нем не слышалось ни издевки, ни насмешки, одна только убежденность. Вам хорошо известно, как ведут следствие, да и самому приходилось собирать неопровержимые улики, чтобы отправить преступника на виселицу. Вы не раз убеждали суд такими уликами. А теперь представьте себе, что на этот раз улики будут против вас. Вы были в Париже. Эта девушка француженка. Вы там виделись с ней. Потом она приехала в Англию и грозила нарушить ваш семейный покой. Вы встретились с девушкой и убили ее, чтобы спасти свою семейную жизнь от катастрофы. И не надо, Вест, убеждать меня, что вы не совершали преступление. Скажите лучше, к какому решению может прийти суд в этой ситуации? Каждый судебный процесс предусматривает и наличие защиты, начал было Роджер. Я ухожу, а вы тем временем подумайте, внезапно прервал его человек. Вынув из кармана конверт, он бросил его на колени Роджеру. Когда он уже уходил, шторка окна начала медленно подниматься, и яркий солнечный свет снова залил комнату. Роджер ощупал большой конверт, в который, как ему показалось, было вложено несколько листов бумаги. Он зажег еще одну сигарету. Руки его дрожали, когда он извлекал содержимое конверта. 3 конверта меньших размеров. На каждом французская марка, парижский почтовый штемпель и голубой ярлычок с надписью «Авиапочта». Все они были адресованы Артуру Кингу, Седжли Роуд, 18, Кингстон на Темзе. Почерк крупный, женский, чернила ярко-синие. Роджер вынул первое письмо, и в глаза бросилось обращение. «Мой дорогой Артур». Почерк тот же, что и на конверте. Вместо обратного адреса стояло «Париж» и дата. Роджер пробежал глазами текст. Это было обычное любовное письмо, в котором женщина изливала свои чувства. Хорошее, доброе, написанное правильным английским языком, письмо, правда, с несколькими английскими оборотами и случайными французским словом или выражением. Подпись «Люсиль». Был и постскриптум. «Жду скорой встречи, когда ты сможешь приехать». Роджер вскрыл второе письмо, датированное 2 неделями позднее. Начиналось оно так же, но затем шел текст, резкая прямолинейность которого покоробила Роджера. «Я еду к тебе. Да. Очень скоро буду в Лондоне. Я вне себя от радости, Шери». «Шери, дорогой». Французский. Третье письмо было очень кратким. Она сообщала, что прибудет в Лондон в субботу, 12 марта, и просила написать ей в отель «Оксфорд Палас» и сообщить, когда и где они могут встретиться. Роджер мог бы порвать письма, но вряд ли это помогло бы. С них наверняка сняты фотокопии. Да к тому же, вероятно, имелись и другие письма. Письма, адресованные Артуру Кингу. Стоило их передать в руки обвинение и еще кое-что, и ни один суд присяжных не оправдает его. Фильм явная липа. Специалисту нетрудно состряпать подобный. Кстати, несложно найти экспертов, которые легко определят подделку. Для защиты это аргумент. Сначала снят один сюжет, потом на негатив наложено другое изображение, и, в общем, дело техники. Кто-то сфотографировал его, потом убрали фон. А нужны ли такие сложности? Достаточно ведь просто загримировать человека, придать ему сходство с Роджером. Походив в раздумье по комнате, Роджер сел в кресло, заново прочитал письма и чуть ли не физически ощутил страсть, с которой Люсиль писала их. Из этого он заключил, что она была влюблена в мужчину, которому писала. Следовательно, Люсиль имела любовника и приехала в Лондон, чтобы встретиться с ним. Но кто был ее любовником? Человек с серебристыми глазами? На этот раз Роджер разглядел его. Кроме глаз, в нем не было ничего примечательного. Узкое лицо, не отталкивающее, но и некрасивое, какое-то неопределенное. Губы необычно четко очерчены и имеют неестественно красный цвет.